13. Все эти аресты живо переживала моя невеста Клавдия. Для нее было ново. Как это так? Ни с того, ни с сего и сажают. Она впервые лицом к лицу столкнулась с той обстановкой страха, в котором моя семья жила с первых лет революции. Сестра Маша дала ей понюхать свое пальто, насквозь пропахшее карболкой, тем запахом, которым для дезинфекции было пропитано все то, что находилось в стенах тюрем и лагерей нашей страны. Я спросил Клавдию, «Может быть, пока не поздно, нам лучше расстаться?» «Нет, нет», — горячо ответила она. Мы с нею крепко обнялись. Всю ту зиму 1933-34 года мы терпеливо выдерживали срок испытания, которое обещал родителям, продолжали трудиться в круглом доме, по воскресеньям уезжали в Москву. Огромная круглая печь, занимавшая самый центр нашего жилья, хоть и пожирала уйму дров, оказалась не шибко удачным изобретением архитектора. Во всем верхнем этаже дома стоял жуткий холод. Мы, жильцы, на ночь забирались на балюстраду, шедшую кругом под самой крышей. В такой неприятной, холодной обстановке протекала наша любовь. После работы я приходил к Клавдии в ее комнату, садился рядом с нею на кровать и при свете керосиновой лампы читал ей вслух книги тех классиков, которых она не знала. А иногда мы, сидя в пальто и в валенках, мечтали, как будем жить вдвоем, как у нас родится сын. А если меня сошлют куда-нибудь далеко, она приедет ко мне. Мы и в ссылке будем счастливы, только бы не концлагерь. Почему мы сидели вдвоем на кровати? Потому что, если не считать двух жестких табуреток, другой мебели у нас не было. К весне я сказал своим родителям достаточно решительно, что хоть до окончания испытательного срока еще далеко, но мы терпеть больше не можем, и родные Клавдии беспокоятся, когда же свадьба. Мои родители дали согласие. Тогда в ЗАГСах никаких проволочек еще не придумали. Пришли, словно в сберкассу, а через 5 минут выходите. Мы решили расписываться не в Москве, а за 2 километра от круглого дома в сельсовете села Кончинино. Накануне Федор Иванович Кузнецов и я ходили договариваться с председателем. Он назначил на следующий день в 10 утра. 14 апреля 1934 года неожиданно пошел тяжелый сплошной снег с ветром. Мы шагали с трудом, низко наклонив головы. Клавдия, Федор Иванович, как свидетель, и я. Пришли. Председателя не было. Ждали его целый час. Явились к нему на дом. Он вышел к нам весь окровавленный. «Нет, читатель, не пугайтесь. Свинья не могла разродиться. Ее пришлось спешно прирезать. Мы его застали, когда он ее свежевал. Извиняясь, он попросил нас обождать». Да, причина была уважительной. Наконец, оформление нашего брака началось. Председатель нас спросил, какие мы желаем носить фамилии. Заранее было решено, что Клавдия останется Бавыкиной. Так будет вернее, нежели на 17-м году революции стать княгиней, притом сразу бывшей. Ну, а я? При тогдашних порядках я мог превратиться в обыкновенного советского гражданина Бавыкина. И долой всякие страхи, унижения, тревоги. Так мне советовали родные Клавдии. Нет, не буду менять. Родился князем и останусь князем, несмотря ни на что. Так же поступил и мой двоюродный брат Кирилл Голицын. И это стоило ему 17 лет тюрьмы. А Кирилл Урусов при регистрации брака взял фамилию жены, стал Волковым. Он был единственным изо всей их семьи, кто уцелел. Вернулись в круглый дом. Вечером пришли гости с опытного поля с единственной пол-литровкой. Началось пиршество. И опять Маруся Пономарева пела под гитару о том, кто больше любит. А мой друг Пятикрестовский произнес торжественную речь. 18 апреля Клавдия и я венчались в церкви Святого Власия в переулке между Пречистенкой и Арбатом. Она и сейчас стоит. Ее недавно отреставрировали. Тогда опасались, венчались редко. В церковь пришли моя мать и моя сестра Соня Мейн. Со стороны Клавдии ее родители и старший брат Ефим Михайлович с женой. Венчал нас тот старый и мудрый священник, отец Павел Левашов, который за 11 лет до того венчал моего брата Владимира и Елену Шереметьеву. Белое платье Клавдии лишь отдаленно напоминало венчальное, а вместо фаты была кисейная наколка. Венец над головой невесты держал ее женатый брат, хотя такое не полагалось. Был я в своей жизни шафером 13 раз, а над моей головой никто не держал венца. Я сам его придерживал рукой. Очень было неловко, когда батюшка повел нас вокруг аналоя. Какой прекрасный православный обычай, когда священник дает новобрачным пить вино из одной чаши. Сперва пьет жених, потом допивает до самого дна невеста. После венчания батюшка произнес хорошие, прочувствованные слова о верности до гроба, о любви. Пошли мы пешком на Малую Никитскую, на квартиру самой старшей сестры Клавдии, Полины, жены известного авиаконструктора Георгия Мироновича Мажаровского. Нас встретили не хлебом с солью, а тортом с солью, что, очевидно, было вкуснее. Обсыпали овсом. Началось пиршество. Семейство Бавыкиных было в полном составе. Из моих только моя мать и сестра Соня. К этому времени моя сестра Маша поступила работать на канал. А там выходные не совпадали с воскресеньями, а сестру Катю не пустил ее муж Валерий Перцов, хоть и был он лучшим моим другом. И брат Владимир не приехал, а мой отец, будучи больным, вообще никуда не ездил. Единственный на пиршестве член партии Сергей Давыдович Галачевский произнес мудрую и тактичную речь, пожелал нам и счастья, и любви, и принимать участие в том огромном созидательном процессе, который охватил всю страну. Я потом отвечал, что всегда буду работать на благо Родины, а если понадобится, пойду с винтовкой в руках на ее защиту. Знаю, что моя речь понравилась». На брачную ночь нам уступили свою комнатушку в бараке четвертая сестра Клавдии, Серафима, и ее муж Борис Александров, артист театра Красной Армии. Помещался тот барак в бывшем селе в Всегсвятском, куда тогда добирались на трамвае. Теперь там метро «Сокол». В том бараке тянулся длинный коридор, а направо и налево от него шли узкие комнатки, занимаемые артистами. На ночь в конце коридора на табурет садилась старуха-сторожиха. Она увидела, что в комнату Александровых пробралась незнакомая пара и подняла тревогу. Через час раздался ужасный стук. Клавдия вскочила, подбежала, спросила: «Кто?» С искаженным от ужаса лицом она повернулась ко мне и прошептала: «Милиция!» Струхнул и я. «Неужели меня сейчас заберут?» За нас заступились выбежавшие в халатах из своих комнатушек артисты, в том числе и Раневская, которая тогда еще не была знаменитой. Они знали, кто в ту ночь должен ночевать в комнате Александровых. Потом много смеялись и ругали чересчур бдительную сторожиху. Между прочим, за сколько-то дней до того происшествия Раневская встретила в коридоре Клавдию и меня и потом спросила Серафиму: «Кто этот породистый мальчик?» Всю следующую весну и все лето 1934 года я вспоминаю как счастливейшее наше время. Мы почти ежедневно уходили на Яхромскую пойму за разными травами, а вечерами я читал Клавдии вслух. Сестра Маша побывала у нас в круглом доме с очередным парашютистом. После ареста и освобождения она поступила работать в геологический отдел канала, получала хороший паёк. Она показала нам красную книжку своего удостоверения, на корке которого большими золотыми буквами было выведено ОГПУ. Однажды в Москве на улице к ней начал приставать хулиган. Она издали показала ему ту книжку, и он в ужасе от нее шарахнулся. Как-то моя мать пришла с нею к нам на круглый дом. Мы их угощали, чем могли. Потом мать долго вспоминала живописную дорогу и радовалась нашему счастью, которое тогда казалось безмятежным. Однажды явился к нам Николай Лебедев. Он нас не застал и остался ждать, забравшись на верхнюю балюстраду. Его двухметровый рост внушил страх всем жильцам круглого дома. Мы пришли, начали его угощать. Я попросил его почитать стихи. Он декламировал, завывая, а потом выяснилось, что у двери несколько человек подслушивало. 14. Той осенью 1933 года в Москве правительство созвало совещание молодых колхозников-ударников. Рядовые трактористы и доярки произносили пламенные и торжественные речи, клялись верности великому Сталину. И вдруг выступил один тракторист и сказал примерно так: «Сидит он в этом прекрасном зале, и дали ему слово, а на самом деле он сын кулака и сумел скрыть свое происхождение, а сейчас признается». Тут Сталин прервал его: «Сын за отца не отвечает». Речи выступавших, в том числе и этого тракториста, и, разумеется, реплика Сталина, были напечатаны во всех газетах. Мне давали читать сперва мой отец, потом один, другой, третий из родных Клавдии. Они очень обрадовались за меня. Сергей Давыдович улыбался, хлопал меня по плечу. Он сказал, что выступление тракториста явилось полной неожиданностью для всех и что я теперь могу быть спокоен. Тогда много о той сталинской реплике говорили. Вот и Твардовский о ней вспоминал. Вскоре в «Правде» была напечатана большая статья, подписанная неким весьма важным чином, разъясняющим эту реплику. «Отец мой радовался за всех своих детей, и я ликовал. Больше не будут меня попрекать моим княжеством. Эх, если бы я знал, сколько разочарований нас ждало впереди!» Между тем наступили холода. Мы больше не ходили на пойму. Клавдия разбирала и взвешивала сухие букетики, набранных нами за лето трав. Я чертил и считал. Она была беременна и плохо себя чувствовала. А морозы крепчали. Мы поднимались спать на балюстраду, но и там мерзли. Мы понимали, родится у нас малыш, но жить с ним в круглом доме будет невозможно. И тут явился Избавитель, тот самый архитектор, который спроектировал круглый дом и его отопительную систему. Забыл его фамилию. Он сказал, что печь выложена не по проекту. Ридигер выделил ему рабочего. Архитектор разломал часть печи, выяснил ошибки вкладки и, засучив рукава, начал трудиться. Клавдия и я взялись его кормить. Какие-то продукты он привез с собой. А по вечерам мы собирались втроем, и он очень интересно нам рассказывал, как участвовал в гражданской войне, как учился на рабфаке и в вузе. Был он идейным коммунистом-ленинцем, но чувствовалось, что далеко не все происходившее в стране для него приемлемо. Наконец настал счастливый день. Печь завалили отборными березовыми дровами и затопили. Все волновались, пойдет ли по трубам в комнаты тепло, да как греет печь. Мы открыли в полу фанерную крышку, и из отверстия подул животворный теплый воздух. Я поставил рядом сушить валенки. Радоваться бы надо, значит, сможем жить в круглом доме с будущим малышкой. Мы позвали архитектора обедать. Тут в дверь постучали. А надо сказать, что жили мы без газет, без радио и ничего не знали, что творится на белом свете. Вошел рыжий Семен. Он вообще никогда к нам не заходил и только что пришел из города весь заиндевелый.